Глава 5. Первая речь Фрэнка Грэшема. Мы уже упоминали, что помимо собравшихся в доме родственников, на обед в честь совершеннолетия Фрэнка приехали гости: мистер и миссис Джексон из Грейнджа, мистер и миссис Бейтсон и их дочь, незамужняя леди лет 50 из Анисгрова, бейкеры из Милхилла, отец и сын, а также мистер Калеб Ориел, священник, вместе с красавицей сестрой Пейшенс. Доктора Торна и его племянницу Мэри учитываем в числе уже собравшихся в Грэшемсбери родственников и друзей. Таким образом, собравшееся в честь молодого Фрэнка общество не поражало воображение масштабом, однако виновник торжества был призван более активно играть роль главного героя, чем если бы явилась добрая половина графства. В этом случае важность гостей оказалась бы столь значительной, что молодому человеку удалось бы отделаться одной-двумя небольшими и не слишком яркими речами. Но сейчас пришлось приветствовать каждого отдельным выразительным монологом, отчего работа показалась крайне утомительной. Бейтсоны, Бейкеры и Джексоны держались чрезвычайно учтиво и сдержанно, что могло быть расценено как реакция на нынешнее состояние дел в Грэшемсбери. 14 тысяч годовых сами по себе заслуживают почестей, факт не подлежит сомнению, а обладатель таких денег не склонен с подозрением воспринимать отношение к собственной персоне, каким бы оно ни было. Однако призрак 14 тысяч уже не столь убедителен. Мистер Бейкер со скромным доходом в 4 тысячи фунтов был намного богаче Сквайра, а потому, поздравляя Фрэнка, особенно старался подчеркнуть ожидавшее наследника блестящее будущее. Бедный Фрэнк не предполагал и даже не предчувствовал свалившегося на него потока восхвалений и пожеланий, а потому страшно устал, прежде чем обед был объявлен. Не испытывая к высокопоставленным кузинам более теплых чувств, чем обычная родственная приязнь, и не учитывая знатности, положения и прочих величественных соображений, который с наступлением совершеннолетия должен был постоянно держать в уме, он решил, если получится, устроиться за столом рядом с Мэри Торн. Ну а если не с Мэри, то с другой милой сердцу особой — Пейшенс Ориел. Каково же было его разочарование, когда выяснилось, что после получаса всеобщего внимания пришлось шествовать в столовую рука об руку с величественной тетушкой-графиней, чтобы на один вечер занять место отца в нижнем торце стола. «Теперь, Фрэнк, только от тебя зависит, сохранишь или потеряешь то высокое положение в графстве, которое в течение долгих лет занимали Грэшемы», провозгласила графиня, важно вышагивая по просторному холлу и, не желая терять времени попусту, решила немедленно преподать племяннику тот великий урок, который юноша должен был непременно затвердить. Фрэнк отнесся к словам как к обычной нотации, призванной внушить то благонравное поведение, которое скучные старые тетушки постоянно навязывают молодым жертвам в облике племянников и племянниц. «Да», — четко и внятно произнося слова, ответил он. «Вполне с вами согласен и твердо намерен идти по прямой, не совершая ошибок. Как только вернусь в Кембридж, сразу начну заниматься как заведенный». Тетушка, однако, отнюдь не думала об учебе. Вовсе не учеба принесла Грэшемам из Грэшемсбери известность и уважение в графстве, а благородная кровь и богатство. Кровь досталась молодому человеку естественным путем, а вот деньги предстояло найти и вернуть самому. Она, графиня де Курси, разумеется, имела возможность помочь. Например, постараться обеспечить женой, готовой добавить к прекрасной крови прекрасные деньги. А вот в учебе помочь ничем не могла. И неважно, что предпочтет мальчик — изучать книги или картины, собак или лошадей, репу или морковь, или вовсе старинный итальянский фарфор. Поэтому благородная тетушка не собиралась утомлять себя заботами. «О, значит, намерен снова отправиться в Кембридж. То есть, если пожелает отец. Хотя, надо признать, университетские связи сейчас мало что значат. В октябре предстоят выпускные экзамены. Надеюсь, что не провалюсь». «Провалишься!» «Нет, не провалюсь. В прошлом году Бейкер не смог получить диплом, а все потому, что связался с дурной компанией. Курили травку, пили пиво. Мы таких называем мальтузианцами». «Мальтузианцами?» «Ну да. Мальта означает солод. Ну а раз они пьют пиво, Гарри Бейкер вообще-то отличный парень, но я-то ни за что не провалюсь». К этому времени общество устроилось за длинным столом. Мистер Грэшем занял место с одного торца, где обычно сидела леди Арабелла, а она сегодня села по одну сторону от сына, в то время как графиня разместилась по другую. Так что если бы Фрэнк вдруг повел себя неподобающим образом, то вовсе не от недостатка контроля. «Тетушка, не желаете ли мяса?» — обратился он к графине, желая тем самым исполнить впервые доверенный долг гостеприимства, как только суп и рыба сошли со сцены. «Не спеши, Фрэнк», — вмешалась матушка. «Слуги сами? Ах, да, совсем забыл. Ведь в меню котлеты и всякое такое. Еще не привык, тетушка». Так вот, продолжая разговор о Кембридже. «Фрэнк должен вернуться в Кембридж, Арабелла?» Минуя племянника, обратилась графиня к сидящей напротив заловки. «Кажется, так считает его отец». «А это не пустая трата времени?» — уточнила графиня. «Ты же знаешь, что я не вмешиваюсь», — ответила леди Арабелла. «Никогда не поддерживала саму идею. Все де Курси учились в колледже Крайстчерч. Однако Грэшемы, судя по всему, предпочитают Кембридж». «А не лучше ли сразу отправить мальчика за границу?» «На мой взгляд, гораздо лучше», — согласилась леди Арабелла. «Однако, как известно, я не вмешиваюсь. Возможно, тебе стоит самой поговорить с мистером Грэшемом». Графиня мрачно усмехнулась и решительно покачала головой. Даже если бы она прямо заявила молодому человеку, что его отец упрямый, тупой, невежественный дурак, что разговаривать с ним все равно, что бросать слова на ветер, и то не смогла бы высказаться более ясно и определенно. Фрэнк же мысленно сказал себе, причем так же внятно, как графиня, и тоже покачав головой: «Чем больше мать и тетушка нападают на отца, тем тверже я готов его поддерживать. Непременно получу диплом. Начну серьезно заниматься, причем завтра же». «Так не желаете ли мяса, тетушка?» — повторил Фрэнк. Графиня де Курси очень хотела безотлагательно продолжить урок. Однако в окружении гостей и слуг не могла прямо произнести основополагающий тезис. «Ты должен жениться на деньгах, Фрэнк. Это твой главный долг, о котором необходимо постоянно помнить». Сейчас она не имела возможности с достаточной энергией и доходчивостью вложить мудрость в уши племянника. Тем более, что он встал, чтобы отрезать кусок тушеной говядины, по локоть испачкался хреном, жиром и соусом, поэтому пришлось сидеть тихо, в то время как банкет продолжался. «Мясо, Гарри!» — крикнул молодой наследник другу Бейкеру. «О, но подожди секунду, твоя очередь еще не пришла. Прошу прощения, мисс Бейтсон». И он передал леди 1,5 фунта прекрасного мяса с молодой силой, отрезанного одним куском толщиной в 0,5 дюйма. Банкет продолжался. Перед обедом Фрэнку пришлось произнести множество коротких речей в ответ на множество отдельных поздравлений со стороны гостей. Но все это не могло сравниться с тем главным, торжественным монологом, который, как он давно знал, предстояло произнести, когда со стола уберут скатерть. Кто-нибудь, разумеется, провозгласит тост за здоровье и совершеннолетие наследника, а хор множества голосов, женских и мужских, взрослых и молодых, поддержит пожелание. Когда же шум и аплодисменты стихнут, придется встать и, несмотря на то, что комната начнет своевольно кружиться, произнести в ответ нечто толковое и, по возможности, оригинальное. Предполагая подобное развитие событий, Фрэнк заранее обратился за советом к достопочтенному Джорджу, который считался мастером приветственных речей. Во всяком случае, он так сам себя характеризовал. «Что, черт возьми, я должен сказать после того, как все выпьют за мое здоровье?» «Да нет, ничего проще», — ответил кузен. «Запомни одно. Главное — не запутаться, не сбиться и не остановиться. Это называется сохранить присутствие духа. Скажу, что делаю в таких случаях я, а мне часто приходится выступать. На сельских собраниях всегда представляю фермерских дочерей. Так вот, действую следующим образом. Выбираю одну из бутылок на столе и не свожу с нее взгляда». «Терпеть не могу смотреть на стол», — воскликнул Фрэнк. «Может, выбрать в качестве ориентира чью-нибудь голову?» «Ее обладатель может пошевелиться и даже нагнуться, а то и вовсе встать с места, и тогда тебе конец. Те, кто привык к торжественным обедам, утверждают, что тот, кто произносит что-нибудь остроумное, никогда ни на кого не смотрит. Но ты же знаешь, мне мало когда удается сказать что-нибудь остроумное, скорее наоборот. Поверь, это вовсе не означает, что не надо учиться правильной манере. Лично я добился успеха именно таким нехитрым способом. Сосредоточься на бутылке. Засунь большие пальцы в жилетные карманы, выстави локти, немного согни колени и вперед. Ничего не бойся. Легко сказать «вперед». Все это отлично, но как двигаться вперед, если нет пара? Требуется самая малость. Ничего сложного нет в том, чтобы произнести единственную речь. А вот когда каждый год приходится говорить что-то новое о дочерях фермеров, тут волей-неволей надо пораскинуть мозгами. Давай подумаем, с чего начнешь. Конечно, первым делом скромно объяснишь, что такие почести для тебя внове, что благодарен за оказанную честь, что избранное общество столь прекрасно, что лишает тебя дара речи, ну и все такое. Затем провозгласи себя истинным Грэшемом, чему ты рад до глубины души. О, всем это и так известно. Ничего страшного, напомни еще раз. Ну, потом, разумеется, необходимо сказать что-нибудь приятное о нас, де Курси, иначе графиня почернеет, как туча. Сказать что-нибудь о тетушке? Но что же сказать, Джордж, если она сидит здесь, рядом со мной? В том-то и дело, что рядом с тобой. Произнеси любую льстивую ложь, какая придет в голову. И непременно упомяни всех нас, ведь мы специально приехали из Лондона. Фрэнк, хоть и был благодарен эрудированному кузену, но в глубине души предпочел бы, чтобы все де Курси остались в Лондоне. Это мнение он, конечно, оставил при себе. А вслух поблагодарил достопочтенного Джорджа за помощь и, хотя так и не почувствовал себя вполне уверенно, надежда, что удастся преодолеть испытание без особого позора, все же появилась. И вот, как только слуги покинули зал, мистер Бейкер встал, намереваясь провозгласить тост. Правда, ушли слуги лишь формально. Столпившись в двух дверных проемах, остались ждать речи мастера Фрэнка. Здесь была вся обслуга. Няньки, поварихи, горничные, кучера, конюхи и лакеи. Возле одной двери старая экономка возглавляла отряд служанок, бесстрашно оставаясь в обеденном зале. А возле другой дворецкий героически сдерживал напор мужчин-лакеев и остальных, пытаясь выпихнуть их в коридор. Мистер Бейкер был краток, но основателен. Все знают Фрэнка Грэшема с рождения, а теперь рады приветствовать наследника, готового с честью продолжить славные традиции уважаемого и любимого семейства. Молодой Фрэнк всем своим существом воплощает древний род и его традиции. Мистер Бейкер не счел нужным упомянуть о присутствии в жилах героя крови де Курси, и потому графиня выпрямилась на стуле и приняла крайне недовольный вид. Затем оратор напомнил присутствующим о собственной долговременной дружбе с нынешним сквайром, Фрэнсисом Ньюболдом Грэшемом-старшим, и сел, напоследок призвав всех выпить за здоровье, процветание и долгую жизнь его дорогого наследника Фрэнсиса Ньюболда Грэшема-младшего. Конечно, последовал звон бокалов, еще более жизнерадостный и веселый от того, что леди все еще оставались вместе с джентльменами. Леди редко участвуют в тостах, а потому исключения становятся особенно ценными. «Да благословит тебя Господь, Фрэнк! Будь здоров! Дай Бог тебе хорошей жены, Фрэнк! Здоровья и процветания, мистер Грэшем! Побольше тебе сил, Фрэнк, мой мальчик! Храни тебя Господь!» И, наконец, с дальнего конца стола послышался веселый юный голос. «Фрэнк, Фрэнк, взгляни на меня, умоляю! Пью за твое здоровье настоящее вино!» Приветствия раздавались со всех сторон, когда мистер Фрэнсис Ньюболд Грэшем-младший впервые за вечер предпринял попытку подняться. Когда шум, наконец, стих, герой уже почти был готов начать речь и первым делом окинул взглядом стол в поисках графина. Теория кузена насчет бутылки не очень убедила, и все же, учитывая сложность момента, он решил последовать предложенной системе. Но вот незадача. Хоть стол и был заставлен бутылками, ни одна не попала в поле зрения. Точнее, поначалу взгляд не остановился ни на чем конкретно, так как комната поплыла перед глазами, а гости стали странно покачиваться на своих местах. Фрэнку все-таки удалось удержаться в вертикальном положении и приступить к ответной речи. Раз последовать совету наставника относительно бутылки не получилось, он решил воплотить в жизнь собственный примитивный план — сосредоточиться на голове кого-нибудь из гостей и в упор уставился на доктора Торна. «Честное слово, премног вам благодарен, джентльмены и леди. То есть будет, вернее сказать, леди и джентльмены, за тост в мою честь, поздравления, пожелания и все такое прочее. Честное слово. Особенно признателен мистеру Бейкеру. Говорю не о тебе, Гарри, ты пока еще не мистер Бейкер. Ничуть не меньше, чем ты, мастер Фрэнк, мистер Грэшем». «Но я вовсе не мистер Грэшем. И если удастся, хотел бы не стать таковым еще много-много лет. Хотя бы до тех пор, пока не отпразднуем здесь следующее совершеннолетие». «Браво, Фрэнк! И чьим же оно будет?» «Моего сына, конечно. Каким чудесным он станет. Надеюсь, сумеет произнести речь получше, чем непутевый отец. Мистер Бейкер сказал, что я абсолютный Грэшем. Буду рад, если это так. Надеюсь, черный день, когда отец не удостоит меня почетного имени, никогда не настанет». «Нет причины этого бояться», — заметил доктор Торн, теряя спокойствие под пристальным взглядом оратора. В то же время графиня все больше выходила из себя и, похоже, была броситься в драку. «Опасайся Грэшема, не так ли? Гарри, помнишь, как ты застрял в проломе, а я тебя спас? Да, благодарю всех, кто выпил за мое здоровье, особенно дам, которые так редко присутствуют при тостах. А хотелось бы, чтобы это было чаще, правда, доктор? Кстати, о дамах. Тетушка и кузины специально приехали из Лондона, чтобы послушать эту речь. Вряд ли стоило затруднять себя, и все же я глубоко им благодарен». Фрэнк оглянулся и слегка поклонился графине. «Также благодарен мистеру и миссис Джексон, мистеру, миссис и мисс Бейтсон, мистеру Бейкеру, но не тебе, Гарри, мистеру Ориэлу и мисс Ориэл, мистеру Амблби, доктору Торну и Мэри, о, прошу прощения, хотел сказать мисс Торн». С этими словами Фрэнк Грэшем рухнул на стул под громкие аплодисменты гостей и дружные благословения слуг. Леди поднялись и покинули обеденный зал. Леди Арабелла поцеловала сына в лоб, сестры последовали примеру матушки, и даже пара-тройка благородных кузин сделала то же самое, а мисс Бейтсон пожала руку. «А я-то думал, что все станут меня сегодня целовать», — ёрнически воскликнул Фрэнк. Мисс Бейтсон рассмеялась и вышла. Пейшенс Ориэл приветливо кивнула ему, а вот Мэри Торн, скрывшись за пышными нарядами важных дам, едва позволила себе на него взглянуть. Фрэнк же устремился придержать дверь, успел поймать руку Пейшенс, чуть пожал, но тут же отпустил, надеясь пожать руку Мэри, но та уже ускользнула. «Фрэнк!» — позвал мистер Грэшем, как только дверь закрылась, и показал на стул рядом с собой. «Неси сюда свой бокал, дорогой мальчик. Торжество закончилось, так что можешь занять почетное место». Фрэнк сел на указанное место, и мистер Грэшем ласково положил ладонь ему на плечо. В глазах Сквайра блеснули слезы. «Думаю, Бейкер, доктор прав. Нам никогда не придется его стыдиться». «Не сомневаюсь», — подтвердил мистер Бейкер. «И я тоже», — заверил его доктор Торн. Одно и то же заверение прозвучало с разной интонацией. Мистер Бейкер произнес слова равнодушно. Да и с какой стати ему принимать Фрэнка близко к сердцу? У него имелся собственный сын и наследник, как и у Сквайра, точно такой же ясный свет в окошке. А вот доктор ответил вовсе неравнодушно. В его доме росла племянница, которую он любил, и, возможно, ничуть не меньше, чем Сквайр и Бейкер любили сыновей. Но в его сердце остался теплый уголок и для молодого Фрэнка Грэшема. После краткого проявления чувств на несколько мгновений наступила тишина, но молчание не понравилось достопочтенному Джону, и он проявил инициативу. «Вы подарили Фрэнку отличного коня», — обратился он к дядюшке. «Успел взглянуть на него перед обедом. Ведь это Мансун, не так ли?» «Не могу сказать, что точно знаю родословную», — признался Сквайр. «Но его благородная порода видна невооруженным глазом». «А я вот не сомневаюсь, Мансун», — твердо заявил достопочтенный Джон. «Об этом говорят и уши, и особая выемка на спине. Полагаю, заплатили солидную сумму?» «Не так уж, чтобы очень», — уклончиво ответил Сквайр. «Полагаю, обученный Гунтер?» «Если даже и нет, то скоро им станет», — заверил Сквайр. «Фрэнк сам разберется», — вмешался Гарри Бейкер. «Отлично преодолевает препятствия, сэр», — подал голос Фрэнк. «Сам я еще с ним не занимался, но утром Питер предложил пару раз прыгнуть через перекладину». Достопочтенный Джон твердо решил протянуть кузену руку помощи, как это себя представлял, поскольку считал, что Фрэнка едва ли не оскорбили, отделавшись таким отвратительным жеребцом, и думал, что сам он боится выразить недовольство, а потому собирался сделать это за него. «Не сомневаюсь, что новый жеребец обладает отличными задатками. Вот бы завести целую конюшню таких же красавцев, правда?» Фрэнк почувствовал, как кровь бросилась в лицо. Меньше всего ему хотелось, чтобы отец, пусть даже на мгновение, подумал, что сын разочарован или недостаточно доволен подарком. Ему было стыдно за то, что перед обедом слишком спокойно отнесся к провокации кузена. Но кто мог подумать, что разговор повторится, да еще в присутствии Сквайра с явным намерением унизить его в особый день перед самыми влиятельными людьми? Фрэнк страшно разозлился и, на мгновение забыв о неоспоримом наследственном почтении ко всем де Курси, перебил. «Вот что я тебе скажу, Джон. Выбери подходящий день в начале сезона и выставь против меня свою лучшую лошадь. Обещаю выйти не на новом черном коне, а на своей старой кобыле. Вот ты и постарайся не отстать. Если не оставлю тебя далеко позади, то отдам и кобылу, и коня». Достопочтенный Джон отнюдь не славился в Барсетшире искусством верховой езды, отдавая предпочтение охоте, причем не самому процессу, а ее внешней, церемониальной стороне. Он великолепно выглядел в бриджах и сапогах, красноречиво обсуждал удила и уздечки, обладал богатой коллекцией седел и поддерживал каждое новое изобретение в сфере перевозки запасных подков, сандвичей и фляжек шерри, проявлял пылкий энтузиазм возле обнаруженного логова зверя. Кое-кто, в частности попечитель своры, считал его реакцию излишне громкой и бурной. Достопочтенный Джон демонстрировал преувеличенную фамильярность по отношению к собакам, дружески беседовал с лошадьми, причем с чужими, но когда начиналась настоящая погоня, когда каждому из охотников приходилось выбирать или помчаться вперед, или откровенно отказаться от преследования, тогда, во всяком случае, так утверждали те, кто не принимал близко к сердцу интересы де Курси, в самые ответственные моменты достопочтенный Джон часто проявлял предосудительную нерешительность и медлительность. Вот поэтому, едва Фрэнк, спровоцированный на невинное хвастовство желанием выручить отца, вызвал кузена на состязание в доблести, все присутствующие от души рассмеялись. Избавленный от необходимости из года в год расхваливать достоинства фермерских дочерей, достопочтенный Джон не обладал даром красноречия своего достопочтенного брата. Во всяком случае, сейчас не нашел нужных слов, а просто, как принято говорить, заткнулся и воздержался от дальнейших рассуждений о необходимости снабдить молодого Грэшема несколькими приличными гунтерами. Сквайр же все понял, догадался о причине выпада племянника и ясно осознал, что вызвало его раздражение. Подумав о собственном совершеннолетии, о подаренной ему конюшне, полной прекрасных лошадей, и о том, насколько положение Фрэнка ниже того, в котором отец оставил его самого, мистер Грэшем глубоко огорчился, хотя и нашел в себе силы скрыть тот неприятный факт, что стрела достопочтенного Джона не пролетела мимо цели. «Отдам сыну чемпиона», — решил Сквайр. «Пришла пора отказаться от погони». Чемпион был одним из двух прекрасных старых гунтеров, который опытный охотник берег для себя. Необходимо отметить, что в тот период, о котором идет речь, настоящее счастье Сквайр испытывал только во время бешеной скачки по окрестным холмам. Впрочем, хватит об этом. Раз пришла пора, так тому и быть.